Дверь отворилась, и швейцар с пледом на руке подозвал карету. Вронский, не привыкший замечать подробности, заметил, однако, теперь удивленное выражение, с которым швейцар взглянул на него. В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Александровичем. Рожок газа прямо освещал бескровное, осунувшееся лицо под черную шляпой и белый галстук, блестевший из-за бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился, и Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском. «Вот положение», — думал он, — «если б он боролся, отстаивал свою честь, я мог бы действовать, выразить свои чувства, но это слабость или подлость. Он ставит меня в положение обманщика, тогда как я не хотел и не хочу этим быть». Со времени своего объяснения с Анной в саду Вреда мысли Вронского много изменились. Он, невольно покоряя слабости Анны, которая отдавалась ему вся и ожидала только от него решения ее судьбы, вперед покоряясь всему, давно перестал думать, чтобы связь эта могла кончиться, как он думал тогда. Честолюбивые планы его опять отступили на задний план, и он, чувствуя, что вышел из того круга деятельности, в котором все было определено, отдавался весь своему чувству, и чувство это все сильнее и сильнее привязывало его к ней. Еще в передней он услыхал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную. «Нет!» — вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в глаза. «Нет! Если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде. Что, мой друг, что? Я жду, мучаюсь час-два. Нет, я не буду. Я не могу ссориться с тобой. Верно, ты не мог. Нет, не буду». Она положила обе руки на его плечи и долго смотрела на него глубоким, восторженным и вместе испытующим взглядом. Она изучала его лицо. За то время, которое она не видала его, она, как и при всяком свидании, сводила в одно свое воображаемое представление о нем, несравненно лучшее, невозможное в действительности, с ним, каким он был.